— мягко отвечал Галя. — Я же вам и говорю, не ваша, наша. Теперь вы видите, как беспочвенны эти обвинения. Не хотел бы обидеть вас, пар слову, но придется сказать, когда вы обвиняете в свинократстве цвет аристократии и ссылаясь на свидетельство такого человека, это ж бог знает что, поистине дальше некуда. Ну, нет, как вам в голову пришло, что королеву украли, так и, простите слово, смехотворно, должны бы знать, что она не покидала своего обиталища. Да что вы парите? Сегодня я там проезжал, смотрю, она хотел к вам заглянуть, поболтали бы, все же соседи, но вас не было дома, но я пошел поглядеть на цветы, мимоходом увидел ее, жаль, картошки не прихватил, а то бы дал ей, если вам и этого мало, поезжайте, проверьте, мы с вами». И ехали они, и шли по саду в полном молчании. Лишь подойдя к свинарнику, сэр Грегори, его оглядев, проговорил сдавленным голосом: «Утром ее здесь не было». «Кто вам сказал?» «Бурбон». Галли беспечно засмеялся. «Бурбон! Нет, это смешно. Да он совершенно сумасшедший, хуже мартовского зайца. Они все такие бурбоны. Возьмем его дедушку, Иезекииля. Вышел зимой без штанов и объяснил, что ему не нужны, поскольку в половине шестого конец света. А отец? Он...» Сэр Грегори отказался слушать об отце Джорджа Сирила, и Галли признал, что многим он не интересен. «Просто я объясняю, что бурбонам нельзя верить, тем более Джорджу Сирилу. Насколько мне известно, он получил много лестных предложений от лучших психиатров». Сэр Грегори долго, с глубоким чувством смотрел на него. Наконец он сказал: «Ха!» Галли пощелкал языком. «Неужели это все, дорогой мой? А что?» «Я бы хоть немного смутился. Угрызение, знаете, все же вы перестарались тут, а?» Сэр Грегори какое-то время боролся с своими чувствами. «Да, да», — сказал он, наконец, — «понятно. Хорошо. Прошу прощения». «Вот это истинный пар слов!» — воскликнул Галли. «Конечно, вы сейчас позвоните вашим друзьям, чтобы они отпустили Биджа. Будет очень уместно, если вы пошлете за ним машину. Я сам бы съездил, но нельзя. Отвожу домой Кларенса с императрицей. Отдохнул он. И спасибо, пора и честь знать». Глава 11. Сгрузив лорда Эмсворта в библиотеке, а императрицу в свинарнике, Галли отвел машину в гараж, где едва не столкнулся с выезжающим оттуда лордом Воспером. «Добрый вечер», — удивленно сказал он. «Едете куда-то?» «Да». «А не поздно?» «Поздновато, наверное». Лорд Воспер замялся, но вспомнил, что перед ним тот, кому он открыл душу. «Да, такой человек имеет право все знать. Вообще-то, — сказал он, — мы с Глорией едем в Лондон, чтобы пожениться». «Вот это да! Пожениться? Именно! Как-то неловко объяснять все, леди Констанс. Пришлем письмо». «Это разумно», — одобрил Галли. «Дорогая леди Констанс, горячо благодарим вас за гостеприимство. Такое счастье пожить рядом с вашим братом Галахадом. Кстати сказать, мы поженились, искренне ваши лорд и леди Воспер. Примерно так, вроде того. Ехать будем до утра, потом отдохнем, выспимся. Душ, кофе, овсянка, яичница с ветчиной и в регистратуру». Звучит заманчиво. «И Пенни тоже так считает. Только она очень хочет, чтобы и у них с Джерри все вышло». «Что ж, не исключено. Значит, вы ее видели? Вот сейчас я ее ищу. Она тоже вас ищет. Между нами говоря, она немножко не в себе». «Прискорбно. А что такое?» «Чего не понимаю, того не понимаю. Свиньи какие-то. Вы чем-то расстроили Джерри и Вейла. Вот она вас и разыскивает. Я заметила, она не в духе. Хочет освежевать вас тупым ножом». Галли не шелохнулся. «Ничего. Пусть подождет, пока я все не расскажу. Тогда будет плясать и бить в ладоши. А где она?» «У Биджа». «Он вернулся?»